Глава 509. Впереди черные земли. «Братмен, я часто думаю о том, что произошло тогда в мире руин моста», сказал Сюйбай, со смехом повернувшись к Мэнхао. Когда он заговорил, великое племя черного дракона принялось вырезать воинов выбранного ими бандитского племени. Мэнхао посмотрел на Сюйбай и рассмеялся. Его спокойный голос напоминал весенний бриз. «О, тогда мне просто повезло. Брат Сюй, тебе удалось в одиночку полностью парализовать того демонического духа. Тот случай заставил меня по-настоящему зауважать тебя». Грохот яростного сражения звучал одновременно с двух сторон. Великое племя Черного Дракона вовсю вырезало воинов бандитского племени. Племя Ворона-Божества не отставало. Им совершенно не хотелось проигрывать великому племени Черного Дракона и тем самым лишить их священного предколица. В особенности это касалось практиков стадии зарождения души. Эти хитрые и весьма прозорливые люди сразу смекнули, что это простое пари на самом деле должно было определить лидера намечающегося союза. Вот почему они задействовали все свои резервы культивации, чтобы не дать другому племени возглавить союз. Обе армии атаковали с неподдельным энтузиазмом, устроив настоящую резню на поле боя, которая на время превратилась в горный притон. Бандиты отчаянно кричали, они были вынуждены сражаться, но шансов на победу у них не было. Стая в 150 тысяч неодемонов Мэнхао заполонила небо, в следующий миг племя Ворона-Божества вырвалось в лидеры, но потом на поле боя появился тотемный священный предок племени Черного Дракона, а также два священных предка бандитских племен, отчего племя Ворона-Божества начало немного уступать сопернику. Но потом из армии племени Ворона-Божества вырвались три луча света. Эти радужные лучи не участвовали в сражении с племенем морского демона. Когда чудовищный крик достиг небес, стало понятно, это были три тотемных священных предка. Этих троих вместе с остатками союза восьми меридианов Мэнхао заставил присоединиться к своему племени несколько лет назад. Вновь разгорелась жаркая битва. «Братмен!» – спокойно сказал Сюйбай. «Ты и твое племя прорубили себе дорогу сюда с самого севера. До меня доходило множество историй. Вот только последний участок пути будет самым тяжелым. Там впереди соберутся все самые могущественные племена. Хотят они того или нет, но без демонического духа им придется стать бандитским племенем. Они попытаются добыть себе одного и похитить как можно больше ресурсов других племен. Они будут грабить и убивать, надеясь, что их заметит Союз Небесных Чертог или другое великое племя, которое достаточно могущественно, чтобы выжить в черных землях. Ради шанса пережить апокалипсис они будут готовы стать зависимым племенем». Кровопролитное сражение достигло своего пика. Со священными предками племя Ворона-Божества постепенно увеличивало разрыв. Если так и дальше пойдет, то племя Черного Дракона так и останется позади. «Единственный выход – сформировать союз», – медленно продолжил Сюйбай. «Нашим двум племенам надо найти племя Небесного Ветра и создать трехсторонний союз. Вместе достигнув черных земель, мы даже можем сохранить союз. Это не только поможет нам добраться до черных земель, но позволит остаться там в относительной безопасности. Пожалуй, мне даже не стоило об этом говорить. Я уверен, что ты и так это понимаешь, братмен». Со стороны племени Ворона Божества раздавался грохот. К этому моменту 80% сил врага были уничтожены. Остатки рассеялись и попытались сбежать. Очевидно, не пройдет много времени, прежде чем все бандитское племя будет уничтожено. Что до великого племени Черного Дракона, оно уничтожило только половину бандитского племени. Они явно сражались немного медленнее своих конкурентов. Сюйбай поморщился. Но внутри был весьма впечатлен, отчего его восхищение племенем Ворона Божества только выросло. Пока Мэнхао обдумывал предложение, он прочистил горло и серьезно посмотрел на членов племени Черного Дракона. В ответ на это глаза воинов великого племени резко покраснели. Почувствовав на себе его укоряющий взгляд, все члены племени сняли черные шнуры, повязанные у них на запястьях. А потом они вскинули головы к небу и взревели. Их культивация резко усилилась на 50%. С безумным блеском в глазах они набросились на остатки бандитского племени. Неистовство великого племени Черного Дракона подтолкнуло чашу весов в их сторону. Бандиты гибли просто с немыслимой скоростью. Еще живые члены бандитского племени со смесью ужаса и отчаяния начали беспорядочно отступать. «Об ямах!» – закричали воины племени Черного Дракона, ни на секунду не прекращая резню. Племя ворона-божества рубилось с врагом не менее яростно. Когда догорела половина благовонной палочки, два племени полностью уничтожили свои цели. Произошло это практически в одно и то же время. До сих пор, пылая жаждой убийства, они вернулись к своим предводителям и построились. Два племени стояли друг напротив друга, ни одно не хотело уступать. Сюйбай посмотрел на племя ворона-божества и тяжело вздохнул. Глубоко внутри он был очень впечатлен. Он знал, что только снятием печати черных шнуров они сумели добиться ничьей. Но он все равно считал, что с ними они печать начали боя, племя ворона-божества не смогло бы угнаться за ними. Но потом он взглянул на орду нео-демонов, только сейчас он заметил, что в племени ворона-божества стая нео-демонов насчитывала не 150 тысяч особей, а 170 тысяч. С бешено стучащим сердцем он тяжело задышал. «Слухи действительно не врут. Племя ворона-божества после каждого сражения становится только сильнее», — подумал он. «Чем больше они побеждают, тем сильнее становятся. К тому же, самый могущественный священный предок Манхао так и не вступил в бой. Племя ворона-божества оказалось значительно сильнее, чем я предполагал». В свою очередь, Манхао не оставил без внимания момент, когда члены племени Черного Дракона сняли шнуры печати. Такая сила заставила его проникнуться к ним еще большим уважением. Сюйбай добродушно рассмеялся. Он посмотрел на Манхао и предельно искренне сказал: «Братмен, давай создадим союз! Что скажешь?» «Я скажу да!» — без колебаний ответил Манхао. Преимущества такого союза с легкостью перевешивали любые негативные стороны. К тому же Манхао понимал, что в черных землях племя ворона-божества может объединиться с церковью Золотого Света. Вот только в этот момент их пути будут вынуждены разойтись, но даже так дополнительный союзник еще сильнее обезопасит племя ворона-божества. «Приготовиться для отправления жертвоприношений и кровавой клятвы!» — приказал Сюйбай. Союз был крайне важен для племени Черного Дракона. Пока он раздавал указания, к нему подошли старейшины и жрецы племени Черного Дракона. Однако из гунов в их племени был только Сюйбай. Со стороны Манхао подошли все практики стадии зарождения души. Когда жертвы были принесены и даны клятвы путем окропления губ кровью, был создан союз, который станет легендой в западной пустыне. Предки нео-демонов и тотемные священные предки тоже поклялись. В этом двустороннем союзе обе стороны были равны. Весь следующий день воины отдыхали и готовились к предстоящему путешествию. Военные трофеи племена разделили поровну. Что до Манхао, в решающий момент выяснилось, что он мог контролировать 70-тысячную стаю нео-демонов племени Черного Дракона. Поэтому в предстоящих сражениях орда Манхао будет насчитывать 240 тысяч особей. Наконец, Черный Дракон и воздушный корабль взмыли в небо и взяли курс на юг. Последний участок их пути займет около 3 месяцев, но эти 3 месяца будут самыми тяжелыми в военной кампании племен Ворона Божества и Черного Дракона. За первый месяц им пришлось 7 раз сразиться против 9 разных племен. Примерно каждые 3-5 дней они сталкивались с бандитскими племенами. Даже закаленные в ходе многолетней войны практики племени Ворона Божества никогда не участвовали в сражениях настолько часто. Это же относилось и к племени Черного Дракона. Не создая ни союз, их потери исчислялись бы тысячами. Возможно, они бы даже потеряли половину своей армии. В такой незавидной ситуации дела обстояли бы лучше у племени Ворона Божества благодаря их орде нео-демонов. А вот племя Черного Дракона оказалось бы в довольно опасной ситуации. Хоть за месяц военных действий армии Союза двух племен немного выдохлись, но им удалось избежать серьезных потерь. Целых 3 раза исход боя решали нео-демоны Манхао, которые теперь включали в себя стаю великого племени Черного Дракона. Внушающая ужас сила Манхао сначала порядком удивила племя Черного Дракона, но удивление быстро сменилось радостью и облегчением. Даже для Сюйбая такое могущество Манхао стало сюрпризом. Он никогда не слышал о драгонарах, способных на то, что мог делать Манхао. За первый месяц кампании оба племени понесли потери, но Манхао смог еще усилить свою стаю нео-демонов. Поэтому великое племя Черного Дракона перестало атаковать вражеских нео-демонов. В конце концов, стая нео-демонов Манхао разрослась до 300 тысяч особей. Когда появлялось такое количество нео-демонов, небеса и земля начинали дрожать. На 2-м месяце они участвовали более чем в 20 сражениях, 2 раза на их пути вставали союзы бандитских племен. Но перед лицом орды неодемонов Манхау они были не больше крохотных букашек, которых можно было легко раздавить. К концу второго месяца стая неодемонов Манхау выросла до невероятных 400 тысяч. Стая неодемонов таких размеров еще никогда не появлялась в западной пустыне. Даже великие племена с патриархами стадии отсечения души не обладали такими внушительными стаями неодемонов. Обычные драгонары были физически не способны заклеймить столько неодемонов. Более того, для поддержания такой орды требовалось немыслимое количество еды. Такие бешеные траты не могли себе позволить даже великие племена. Когда стая неодемонов Манхао достигла отметки в 400 тысяч особей, сражения значительно упростились. За последний месяц им не повстречался ни один враждебно настроенный практик. Без преследователей вражеских армий они беспрепятственно продвигались к черным землям. Что интересно, их так и не настигли последствия уничтожения племени морского демона на перевале Южного Раскола. Однако Манхао не давало покоя чувство надвигающейся катастрофы. Даже Сюйбай начал хмуриться чаще обычного. Что-то явно было не так, другие практики стадии зарождения души тоже чувствовали неладное. И вот спустя 3 месяца пути от перевала Южного Раскола, великое племя Черного Дракона и Ворона Божества наконец увидели Черные Земли. Но в этот момент Манхао с Сюйбаем, а также остальные члены их племен резко изменились в лице.